Глава 10. «Шеф!» — громкий голос из-за двери. Илья облегченно вздохнул и разжал руку. Ложка с глухим звуком упала на пол. Больше не надо бояться, что не сумеет в нужный момент защитить себя и Нину. Трое поджарых мужчин зашли внутрь номера. «Это моя охрана», — представил он Нине, работающих на него людей. «Познакомься. Сергей, Антон и Андрей». Коротко стриженные, накачанные, одного роста и цвета волос, мордовороты, походили на братьев-близнецов. Зачем? А вот теперь ей стало страшно. Операция по спасению мужа переходила в новую фазу. Что зачем? Искренне удивился Илья непонятному желанию Нины оставаться незаметной там, где сделать это невозможно. Ты же понимаешь, что если нас захотят тут грохнуть... Она указала взглядом на вновь прибывших. «Они не спасут. Президентов убивают. А вот внимание привлекут». «Внимание привлекает, что я изменил привычки», — с трудом сдерживал он раздражение в голосе. «Так что собирайся, невестушка. Переезжаем в другой отель». Нина попробовала возразить, но он не дал сделать этого. «Уверен, здесь за нами приставили слежку». «Не можешь забыть того официанта?» Илья усмехнулся. «Амбал с накачанной мускулатурой такой же халдей, как я, балерина. Он наскоро переоделся, отправляясь в свои комнаты. Бероевых предупрежу. Номера всем заказаны». Остановился на пороге и попросил. «Только ради бога, не спорь и не выкинь что-нибудь неразумное. Ребята помогут донести чемодан». Он жестом выпроводил охрану, предупредив. «Они подождут за дверью». Нина несколько минут сидела, опустив голову на руки. Открытые кастрюльки дымили паром, вызывая отвращение. Бульон наполовину съеден, к остальному она даже не прикоснулась. На что в последнее время стала похожа ее жизнь? На вечную погоню за призраками. Призраки прошлого, воспоминаний, поиска секс-партнера. Теперь вот погоня за надеждой и верой в счастье. А вдруг оно сейчас скрылось за дверью? Если она не права. Навыдумывала себе вечную любовь двух половинок. Может, Марианна и есть та самая часть Жукова, которая дает ему счастье и уверенность в будущем. Чего доброго ребенок и вправду его, а она просто не замечала его измен на протяжении... Нина наморщила лоб, подсчитывая, сколько времени Стас должен был ей изменять, и рассмеялась. То, что сейчас лезло в голову, и есть фантазия больного разума. Со смехом ушли сомнения. Если муж Луны Жуков, то он только и ждет, когда его расколдуют, как Белоснежку, страстным поцелуем. А еще ему очень хочется... Самый важный свой козырь она ни за что не станет произносить вслух. А вдруг ее номер в самом деле прослушивают? Нина оттолкнула ногой столик с едой и, достав из шкафа чемодан, бросила на кровать. Сколько раз в жизни она делала это? Какой по счету сбор за 40 лет бурной жизни лягушки-путешественницы? И этот раз не станет последним. Их с Жуковым ждет жаркая Куба и лечение страстью потерянной памяти. А уж отлюбит она его, как положено. Громкий смех заполнил комнату, вызвав недоумение на лицах, стоявших снаружи. «Отработаешь как миленький», — пригрозила она невидимому оппоненту. «За все мои слезы и переживания». Внизу живота сладко заныло. Таких, как Стас, на земле больше нет. Через полчаса из двери номера выходила ослепительно красивая, уверенная в себе молодая брюнетка. В строгом, очень подходящем ей зеленом брючном костюме, подчеркивающем такого же цвета большие глаза. Устоять против этой красотки у гимнаста не было ни одного шанса. Два охранника возле двери смерили взглядом ту, что совсем недавно была взъерошена бледной дамой в халате с ложкой в руках. Эта девушка не вызывала сомнения. Именно такая должна стать женой у хозяина. Два черных джипа урчали работающими двигателями почти у входа в отель. Швейцар с удивлением смотрел на богатых русских, раньше срока покидающих отель. Купюру в руки ему вложил Бероев. Он подмигнул счастливому мексиканцу, пожелав «хорошей работы и помни, что русские самые щедрые». «Ну и зачем эти понты?» – рассмеялась Нина, уже усевшись в один из внедорожников. Хоть изобразить, что я не просто так, а в отпуске, пусть и на деньги твоих спонсоров. «Что дальше?» Нина обернулась к Илье. «Все по плану. В отель придет осмотреть тебя доктор. Отваляешься, как и хотела, и если станет лучше, завтра идем выбирать тебе и мне наряды для праздника». «У меня есть что надеть». «Ты не расслышала про праздник?» «Вот только не надо говорить». «Прекрати вечно спорить», – перебил Илья под одобрительное покашливание Бероева. «Ты потом укатишь в Москву и станешь жить привычной жизнью, а вот это...» Он указал на окно пальцем. «Моя жизнь, мой бизнес, наработанные годами связи, я не собираюсь их терять». Нина притихла, уставившись на проплывающие за тонированным стеклом улицы, ручейками растекающиеся между огромными стеклянными высотками делового центра. Илья прав. Она влетела торпедой в его жизнь, принявшись крушить все налево и направо. Пора остановиться и подумать о чем-то и ком-то, кроме себя и Жукова. Она положила ладонь на крупную руку любовника, искренне проговорив. «Прости, ты прав. Делай как надо», гипнотизируя карие глаза зелеными. «Только, пожалуйста, вытащи отсюда Стаса». «Сколько раз я тебе обещал это?» «Несколько». «А достаточно одного». Он усмехнулся собственной глупости в данном случае. «Я всегда выполняю свои обещания. Оттого и успешен в бизнесе. Репутацию зарабатывают годами, а разрушить можно за 5 минут. Поэтому доверься». Широкая кисть с длинными пальцами накрыла узкую ладошку. «Все сделаем в лучшем виде, по крайней мере, что зависит от меня». «Я сделаю остальное», – поддержал нового знакомого Бероев. «Только не мешай нам своими импровизациями». «Благодаря танцу я привлекла внимание Стаса. Что, надо было сделать иначе? Начать строить глазки или подойти в наглую и заговорить?» «А ты их не строила?» – не мог не съязвить Бероев. «Чуть не бегом оттуда рвали в итоге». «Нет, уж не тебе ли знать, как я это делаю?» Он лишь хмыкнул, получив локтем под ребра от Юльки. «Теперь он знает меня визуально и не станет шарахаться, когда подойду». Нина смотрела на Бероева. «Или вы собрались с мешком на голове выводить Стаса?» Она усмехнулась. «Хочу расстроить. Жуков не будет вести себя, как ягненок. Шум борьбы и выбитые зубы гарантирую. Увести по-тихому спортсмена смогу только я». Илья тихонько хлопнул ладонью по острому колену Нины. «Ладно, убедила». Он тяжело вздохнул, представляя, что будет следующим после танца. «Но, пожалуйста, ставь нас в известность хотя бы за пару минут до неразумных поступков». Новый отель был классом выше. Никаких мельканий прислуги. Тихо, незаметно, но идеальная чистота. Илья не стал подниматься в номер, пока лично не заглянул в ресторан и не пообщался с администрацией, высказав пожелание о порядке персонального обслуживания к огромному удивлению начальника безопасности. Шеф поступал так впервые. Испытывать чувство бессилия еще раз тот не хотел. Нина открыла дверь после первого стука, находилась рядом и получила раздолбай от Олега. «А если к тебе маньяк ломится?» «У него был бы ключ», — невозмутимо ответила она. Тот покачал головой. «Федорова, ты неисправимая». Он расстегнул замок толстовки и задрал футболку, демонстрируя легкий бронежилет. «Посмотри, я тоже уверен, что маньяк, нападая, не станет церемониться, но броник даст самое ценное время». «А я успею выскочить из окна?» «Ты сможешь заорать с балкона, наш номер рядом». Нина подвела глаза в потолок. «Ты пришел мне мозг выносить или по делу?» «Урок глазкостреляния брать», — Бероев швырнул на стол папку. «Посмотри, что нарыли по твоему корейцу». Нина скривилась, протягивая руку к бумагам. «Не мой». Он хмыкнул, добавив. «Знаю. Виктор, Светличного». Нина не смогла говорить сразу. В горле образовался ком. Она предчувствовала, что будет так, как предупреждал адвокат, но все равно растерялась, получив ушат воды на голову. «Да ну». «Ну да». Бероев подтолкнул файл ей под руку. «Сам пока распечатывал для тебя. Охренел». Нина проглатывала текст о месте рождения, образования и прочего. «Это же...» Она округлила глаза, увидев место первой стажировки галериста. Брюнет кивнул. «Да, он работает на твоего бывшего много лет». «Но я ни разу его не видела», — протянула Нина, насилуя память. «Таких людей обычно не светят». Он ухмылялся. «Вот тебе и ответ на его порядочность. Любил, как говорил, и до сих пор утверждает, но никогда не доверял полностью». Длинные пальцы легли на горло, борясь с першением из-за внезапной сухости. Выходит, что рано или поздно мы все равно бы развелись. Признавать это было больно. Как бы ни хорохорилось, что давно все забыто и быльем поросло. Даже без помощи его родителей. Олег кивнул. Нина стукнула кулаком по столу. Ненавижу, когда мне врут. Людей, всегда говорящих правду, единицы. Бероев представлял, насколько разочарованной она будет дальше. Он тянул время, ожидая, когда Юлька переоденется и придет на помощь, но та задерживалась. «Теперь загляни во второй файл. Там мало, но...» Он запнулся, решив, что не стоит говорить, что сейчас станет ясным и для нее. «Досье на Луну?» Нина вскинула голову. Бероев кивнул. «Все, что успели». В этот раз она читала внимательно. От информации в этой папке зависело будущее, не прошлое. Листы выпали из бессильно разжавшихся тонких пальцев, веером разлетевшись у длинных ног. Нина долго молчала, массируя виски. Он говорил мне совсем по-другому. Верить пока не хотелось. Нужно немного обдумать. Не может Олег всегда быть правым. Мои люди не станут врать. И что делать? Если хотя бы половина правда, то... Ускоряться. Он положил ладони на худые плечи бывшей. Пей антибиотики, кали жопу, чем нужно. Но через 3 дня ты должна быть как огурчик. Она подобрала листы и с совершенно растерянным видом взглянула на часы, не в силах пока говорить о прочитанном. Через час должен прийти доктор. Вот и отлично. Юлька будет рядом с тобой. Нина словно не слышала, продолжая вариться в собственных мыслях. Если так, то его надо вытаскивать оттуда немедленно, не через 3 дня. Ее накрыла истерика. Я не смогу хоронить его во второй раз. Постучала она по вискам. Руки Бероева с трудом удерживали Нину на месте. «Успокойся, криками ничего не решить. Нам нужны его самолет и остальная помощь». «Наверное, он не знал?» Огромные серые глаза полны надежды. «Может быть. Но посмотри, как он начал меняться перед часом Х. Это не интуиция, а точное знание обстоятельств и слова о том, что ему здесь вести бизнес дальше». «Но он на 100% прав. Я вернусь к Стасу и навсегда исчезну из его жизни, оставив ни с чем». «Не переживай за его миллиарды, думая о собственной жизни и детях», — усмехался Бероев переживаниями вечной Гринпис. «У тебя нет даже сотой части его благосостояния». «Тысячной». «Тем более, при этом пашешь как лошадь». Нина покачивала головой, отказываясь верить в происходящее, а Олег продолжал возвращать в поганую реальность. «Посмотри, Илья уже начал меняться. Думаешь, эти 5 все, кто прилетел в Мехико?» Нина задрала голову, вперев взгляд в зеленые глаза. «А сколько?» «Там отряд для небольшой войны. Что, возможно, и произойдет. Главное вовремя смыться». «Что делать мне?» «Ни в коем случае не подавать виду, что ты что-то знаешь». Она усмехнулась еще одному испытанию. «Целоваться под крики гостей? Даже трахнуть на столе в центре зала. Дай найти Жукова, а потом отойдешь пописать или еще что. Рядом с тобой он его не тронет». В дверь стучали, и неизвестно кто стоял за той стороной. Бероев тряхнул за худые плечи, вглядываясь в то, что за линзами. «Ты сможешь сыграть?» Она отвела его руки, выпрямив спину. «Бероев, я сделаю все, что надо. Не подведу. Можешь не сомневаться». Он облегченно выдохнул. «Тогда начинаем двойную игру». И сам отправился открывать, обнаружив за дверью жену. Олег быстро засунул файлы за ремень брюк, чмокнул блондинку в нос, застегнул толстовку и отправился в следующий по счету номер, оставив подруг вдвоем.